Глава 36. Поединок. Место поединка было, как мы уже сказали, осенено несколькими деревьями. Днем сюда приходили играть дети, ночью здесь спали пьяницы и воры. Рогатки, поставленные продавцами лошадей, отделяли от этого места толпу, которая, подобно потоку, всегда стремится по одному направлению. При том же было еще слишком рано, и съезжавшихся крестьян привлекла толпа, собравшаяся у кровавого дома Монсоро. Шико сел перед лакеями и пажами на рогатки. Он не любил анжуйцев, ненавидел миньонов. Но и те, и другие были храбрые молодые люди. В жилах их текла благородная кровь. Депернон не хотел уступить сразу. «Как?» — вскричал он. «Вы боитесь меня?» «Не болтайте вздора», — отвечал Антраге. «Я не уступлю своего права», — жестко возразил Депернон. «Прочь с дороги!» — закричал Рыберак с досадой. Депернон гордо закинул голову и отступил. «Пожалуйте сюда», — сказал Шико. «Цвет французского дворянства». «Пожалуйте сюда, храбрый юноша! Не то опять запачкаете башмачки в крови!» «Что ты говоришь, дурак?» «Я говорю, что сейчас земля обогрится кровью, а ты опять замараешь ноги, как в прошлую ночь», — отвечал Шико, насупив брови. Депернон страшно побледнел. Слова Шико поразили его в самое сердце и избавили спеси. Он сел в 10 шагах от Шико, не смея взглянуть на него. Рибирак и Шамбер поклонились друг другу, следуя принятому обычаю. Келюс и Антраге, за минуту уже ставшие в позицию, ступили шаг вперед. Можерон и Леваро, прислонившись каждый к рогатке, смотрели друг на друга, став в позицию. 5 часов пробило на Сен-Польской башне, когда начался поединок. Ярость выражалась на лицах противников, но сжатые губы, страшная бледность, невольная дрожь рук доказывали, что благоразумие побеждало бешенство и что они рассчитывали каждое движение. В продолжении нескольких минут слышался только странный шорох от легкого трения одних шпаг о другие. Ни один удар не был еще нанесен. Рибирак, как бы испытав искусство своего противника, отступил и на минуту опустил руку. Шамбер с быстротой наскочил на него и нанес ему удар. То была первая молния, сверкнувшая из туч. Рибирак побледнел, и кровь хлынула из плеча его. Он отскочил в сторону, чтобы взглянуть на свою рану. Шамбер хотел воспользоваться этим случаем и нанести ему второй удар, но Рибирак отразил его и поразил противника в бок. Оба были ранены. «Теперь отдохнем минуту, если вам угодно», — сказал Рибирак. Между тем Келюс и Антраге более и более горячились, но положение Келюса было гораздо невыгоднее, потому что у него не было кинжала. Он должен был отражать удары левой рукой, а так как она была обнажена, то за каждое уклонение он расплачивался раной, не будучи опасно раненой, левая рука его была, однако, вся в крови. Антраге же, понимая все свое преимущество, действовал с удивительной ловкостью. Три удара его были так искусно нанесены, что кровь стала просачиваться на груди Келюса из трех ран. Но после каждого удара Келюс говорил «Ничего!». Леворо и Можерон по-прежнему только наблюдали друг за другом. Что касается Либерака, то, чувствуя, что с потерей крови начинает терять силы, он с яростью бросился на Шомбера. Либерак ранил своего противника в шею. Шпага же последнего вонзилась ему в грудь. Либерак, пораженный смертельно, поднес левую руку к груди. Шомбер воспользовался этим обстоятельством и нанес ему еще одну рану. Но в это самое мгновение Либерак успел схватить своего противника за руку, подтащил его к себе и вонзил ему в грудь кинжал по самую рукоятку. Шомбер страшно вскрикнул и упал на спину вместе с Либераком. Увидев, что друг его упал, Леворо отступил с живостью и, подоспев на помощь Либераку, боровшемуся с Шомбером, вырвал конец шпаги из груди его. Едва успел он это исполнить, как Можерон догнал его. Леворо должен был защищаться. Положение его было невыгодно. Солнце светило ему прямо в глаза. Секунду спустя Можерон размозжил голову Леворо. Последний выронил из рук шпагу и упал на колени. Можерон нанес ему еще удар, и Леворо упал замертво. Д'Эпернон громко вскрикнул.